Трансформация клеток. Эволюция Земли шла, можно сказать, параллельно с эволюцией клетки. Первоначальная клетка была совершенно другой, чем настоящая. Современная клеточная мембрана, например, обладает способностью концентрировать на одной стороне протоны, а на другой – ионы кислорода, которые несут отрицательный заряд. Это создает разность потенциалов, играющую важную роль в распределении энергетического баланса. Подобной разностью потенциалов обладает только современная клетка, что явилось достижением ее эволюционного развития и свидетельствует о постоянном совершенствовании ее высшими системами. Они постоянно работали с ее конструкцией, внося те изменения, которые им были необходимы, и направляя развитие клетки в нужном для них направлении. Эволюция движется вперед, но при этом она всегда контролируема и направляется к цели, которую ставят высшие. Все изменения на планете и все изменения в клетке происходили на основе изучения работы последней клетки высшими системами, которые постоянно наращивали ее энергетический потенциал. Первоначальный энергетический потенциал клетки был очень низок, а к настоящему времени он вырос в несколько тысяч раз. Это уже говорит само за себя, потому что указывает, насколько надо изменить конструкцию самой клетки, чтобы она могла измениться функционально так, чтобы воспринять на себя такие огромные нагрузки. Живую биоматерию составляют клетки. Они являются кирпичиками ее объемных построений. Но сама клетка, ее энергетическое построение, менялось постепенно с течением времени, так как менялось качество энергии, производимой этой клеткой. Клетка обеспечивается необходимым ей первичным топливом, в кавычках, от той энергии органа или ткани, которая выделяется определителем человека. Также она использует энергию от ряда других факторов: питательных веществ физической материи, кислорода воздуха, энергии планет и так далее. Но мы объединим их для простоты понимания в одно понятие – поступаемая новая энергия. Клетки после приема такой энергии насыщаются ее новым качеством. Но клетка – это целый производственный комплекс. И когда новая энергия поступает в нее, она начинает работать на новом топливе. Все ее производство начинает перестраиваться на новый вид энергии. Переорганизация идет дальше вглубь процессов клетки, переходя на молекулярный и атомарный уровень. Происходит перестройка элементарных частиц на новый вид энергетики. И на это работает уже их личная программа, которая включает в себя периодическую смену энергетики внутри каждой частицы через ее работу, через специальные процессы, заложенные в ней. Поэтому все частицы, многие атомы и молекулы в теле человека переходят на новый уровень. В этом и заключается трансформация человеческого тела. Она возможна только при включении в работу энергий нового диапазона. Если же человек живет в обычное время, когда на протяжении всей жизни ему подаются одни и те же виды энергий, то никаких трансформаций не происходит. Для трансформации нужны тоже определенные условия среды, что наблюдается, например, в период смены эпох или столетий. Трансформация – это есть переорганизация структуры материи на атомарном и далее уровне, выражающая собой переход элементарных частиц в новое энергетическое состояние на основе использования в своей работе нового типа энергии, посылаемой свыше. Высшие в разные периоды развития человечества спускают ему разные типы энергий, так как потребности иерархических систем меняются. Все развивается, а это требует внесения изменений и внизу. Поэтому периодически меняется энергия, посылаемая человеку определителем. 2000 лет назад ему сверху подавалась другая энергия, чем подается современному индивиду. Потенциал подаваемой энергии постепенно нарастает. А когда человек получает новую энергию, то все процессы в его организме начинают работать на этой новой энергии. Она поступает в клетку, и та включает ее в свои процессы. В клетке начинают происходить химические и биологические реакции, но уже на новом топливе и на новой энергетической основе. Химические реакции строятся также на новой энергии, способствуя перезарядке молекул, а потом и атомов. То есть они тоже переходят на новый энергетический уровень. Идет распространение новой энергии вглубь вещества и вглубь составляющих его частиц. Происходит нарастание потенциала материи, что как раз и ведет ее к эволюционированию. В настоящий период меняется даже валентность химических элементов. И это связано с переходом Земли на более высокий энергетический уровень, на новую ступень развития. То есть эволюция касается всего. Но на клетку сильно влияет и окружающая среда. Все изменения, происходящие в ней, сразу же начинают влиять и на жизнь клетки. Меняющиеся растительные и животные миры на Земле, производственная и сельскохозяйственная деятельность человека в больших масштабах изменили химический состав воды и почвы к концу 20 века. Сбрасывая в водоемы отходы и смывая с полей удобрения, человек заставил их измениться. Измененные почва и вода заставляют мутировать растения, а те влияют на изменения животных и человека, что в итоге доходит до клетки. Идет цепная реакция взаимовлияний, поэтому клетки качественно меняются. Например, концентрация всевозможных химических веществ в почве и водоемах настолько повысилась к концу 20 века, что практически все вокруг стало ядовитым. Если в наши условия привести человека, жившего 1000 или даже 300 лет назад, то он сразу же отравится и умрет через несколько дней. Ведь раньше человек ел другую пищу и пил другую воду. Их химический состав и энергетика тоже со временем преобразовывались. Поэтому железы внутренней секреции должны были расщеплять совершенно другие вещества при питании, чем сейчас. Они были настроены на работу с другими материалами. Поэтому причина скоропостижной смерти человека прошлого будет состоять в том, что его биоструктура совершенно не подготовлена к работе с современными химическими и органическими соединениями, так как тот человек, хотя внешне кажется таким же, как и современный тип человека, но внутреннее содержание его энергетик и всех процессов совершенно другое. Трансформировалась каждая клетка организма, преобразовалась ее энергетика, а вместе с ними изменились и все химические процессы и реакции, происходящие внутри. Железы внутренней секреции работают у него в другом ритме и рассчитаны на работу с совершенно другим химическим составом продуктов питания. Так же, как и его клетки, имея другое тонкое строение, производят другую энергию. Изменение окружающей среды приводит к изменениям в функциях организма. Сам прогресс требует внесения в конструкцию любой формы постоянных изменений. Поэтому небожители постоянно улучшают модификацию конструкции человека. Как телевизор не может оставаться неизменным на протяжении десятков лет, и его модель совершенствуется год от года, так и человеческая конструкция постоянно модернизируется и преобразуется от нации к нации, от цивилизации к цивилизации. Особенно меняются его тонкие постройки и клетки биоструктуры.